— сказал Эдик, заглатывая кофе крупными глотками хищника. «Я забираю Витальку». Он улыбался, а я потихоньку цедил кофе, как цедят в воду жвачные коровы или лошадь, утопив грустную морду в неподвижном ведре. «Забираю твоего выкормыша и увожу». «Чудесно! Черт возьми, но мы за благословением твоим приехали. Отпускаешь ты его или нет?» «Черт возьми, да, отпускаю», — сказал я. Но всякая ирония была для Эдика трын-трава. Он слышал только себя и всерьез думал, что в эту минуту происходит нечто значительное. «Я забираю его, Игорь, сочувствую тебе, но забираю. Это жизнь, это борьба. Либо-либо. И серединки тут нет». Я засмеялся. Ей-богу, это было смешно. Эдик Шишкин продолжал. «Переучил ты его, Игорь, пересушил. Но он теперь со мной. Он покрутится, побегает, обомнется ушами. А главное, через месяц-два его репортажи уже будут в наборе. Я бы сказал ему кое-что и выставил бы его, но ведь Виталик все равно уйдет с ним. Я проиграл, еще не начав играть. Поэтому я больше помалкивал, цедил кофе и как бы распространял холодок положительной роли, которую они мне навязали. «Скажи, Виталик, — спросил я, — хочется напечататься?» «Хочется». «Очень?» — я улыбнулся. «А чего же ждать, если замуж не берут?» Виталик постарался ответить грубо и даже фыркнул куда-то в пространство. «Писать я умею. Вы же сами не раз говорили, что пишу я неплохо. Если, конечно, не болтали». «Он не болтает, он всегда говорит правду, он честный», — сказал Эдик Шишкин, вступился за меня. И опять пришлось сдержаться. Как ни верти, это были мои выкормыши. И манера разговаривать у них, в сущности, тоже была моя. Затем только вычитом, что они были молоды, а я не очень. «Мне осточертело. Мне надоело быть девственницей», — боском выкладывал правду матку Виталик. Все было как по нотам. Высохший служитель искусства, педант, заставлявший бедного мальчика мусолить Тургенева и Достоевского, проиграл и отступил под напором свежего ветра и самой жизни. И потому можно было теперь меня пожалеть. И вот Эдик Шишкин, не кичась справедливой победой и не давя старичка окончательно, подмигнул мне по-доброму, по-дружески, сочувственно, потому что, черт возьми, все мы люди. «Не жалеешь?» — кивнул он в сторону Виталика. «Не жалеешь, что увожу ученичка?» «Так оно и бывает в жизни», — подыграл я ему. «Вот за что я тебя, Игорь, люблю. За это и люблю. Значит, все по-дружески?» «По-дружески». «Не пошлем ли мы в таком случае ученичка за водочкой?» «Не пошлем». «Игорь, у меня есть деньги, я серьезно». «Дочка спит». «А мы по-тихому?» «Нет». «Правильно», — тут же согласился Эдик и даже перешел на шепот. «Дочка — это дочка». И он чутко кивнул в такт словам. «Семья — это семья, дело святое». Они ушли. Но прежде чем уйти, уже в дверях, Эдик Шишкин захотел мне сказать в заглад что-то приятное, что сказать он не знал. Лезть впрямую сейчас не годилось. И он решил, что будет хорошо, если я не слишком расстроюсь, а для этого нужно мне дать понять, что Виталик — это, в конце концов, не бог весть что. Потеря, но небольшая. Та потеря, при которой стонать не обязательно. «Знаете», — Эдик опять перешел на «вы», — «как я его совратил». Он говорил и стоял в дверях. «Ну?» «Я ему сказал, что после того, как напечатают несколько репортажей, можно будет тиснуть и его шедевры». «Рассказы?» «Ну да». «Впрочем, он еще держался. Еле-еле, но он держался. Тогда я ему сказал, что он получит за каждый свой шедевр по 100 рубликов». У Виталика вырвалось негромкое. «Нет». Но он не знал Эдика Шишкина. Эдик любил ясность, не был деликатен, но был прям и не вилял в трудные минуты. «Как это нет? Нехорошо, брат, лгать Игорю Петровичу». Эдик выждал полновесную паузу, а потом спросил Виталика в упор. «Да или нет? Повлияли на тебя деньги или нет?» По лицу Виталика забегали отсветы, он и лгать не хотел, и понимал, что сказать при мне «да» тоже не сахар. Он стал бледен.